Страница 95. Глава 2. Продолжение раздела «Китай в 20 веке». На парламентских выборах, созданная Сунь Яценом, национальная партия Гоминьдан получила почти 2/3 мест в обеих палатах парламента. Впрочем, в выборах участвовало лишь около 5% населения страны. Страница 96. Однако Юань Шикай фактически установил в стране свою единоличную диктатуру. Он распустил парламент, восстановил многие традиционные политические институты Китайской империи и даже задумал восстановить монархию. Со смертью Юань Шикая в 1916 году в Китае исчезла даже видимость политического единства. Провинции юга и окраинные области севера объявили о своей независимости от пекинского правительства. В последние годы власть в Китае находилась в руках нескольких военно-политических группировок. Милитаристские режимы были одним из проявлений регионализма в китайском обществе первой четверти 20 века и в этом качестве продуктом экономической обособленности и культурного своеобразия отдельных регионов Китая. Соперничество милитаристских клик отобразило противостояние юга и севера страны, а также не менее важное различие между приморскими и внутренними районами. Охотно спекулируя на провинциальном патриотизме, поддерживая идею создания федеративного государства и принятия конституции отдельных провинций, милитаристы в то же время выступали под лозунгом восстановления политического единства Китая. Весьма неоднозначна была и экономическая политика милитаристов, добывавших средства на содержание армии всеми возможными способами. От откровенного грабежа до поощрения торговли и капиталистического предпринимательства. Несмотря на обстановку раздробленности и внутренних войн, Пекин сохранял свое значение политического центра Китая. Только пекинское правительство пользовалось признанием иностранных государств и получало от них крупные займы. За годы господства милитаристов позиции иностранного капитала все более упрочились. Тем не менее, именно в этот период впервые наметилась тенденция к восстановлению суверенитета Китая. Вступление Китая в Первую мировую войну на стороне Антанты впервые сделало Китай равноправным союзником мировых держав. В 1917 году китайское правительство аннулировало право экстерриториальности подданных Германии и Австро-Венгрии. В 1921 году добилось эвакуации японских войск из бывших немецких владений в Шаньдуне. В 1924 году, по Советско-Китайскому соглашению, СССР отказался от права экстерриториальности и возвратил Китаю территории русских концессий в Тяньцзине и Ханькоу. Контроль над большей частью Северного Китая находился в руках милитаристов, начавших свою карьеру в армии Юань Шикая и позднее разделившихся на две группировки. Одна из них, так называемая Аньхойская, возглавлялась генералом Дуань Цижуем, уроженцем провинции Аньхой. Внешняя политика Дуань Цижуя отличалась прояпонской ориентацией. Лидерами другой могущественной клики Севера Джилийской были генералы Цао Кунь и У Пэйфу. Джилийская группировка финансировалась английскими и американскими банками. Маньчжурия стала вотчиной фэнтянской клики во главе с генералом Джан Цзолинем, ставленником Японии. Страница 97. В провинции Шаньси укрепился генерал Ян Сишань. На юге не сложилось крупных милитаристских блоков. Наибольшим влиянием среди южных милитаристов пользовались Тан Цзияо и Лу Жунтин, контролировавшие, соответственно, провинции Юньнань и Гуанси. Годы милитаристских войн были временем быстрого экономического развития Китая. Если в 1913 году в стране насчитывалось 698 предприятий, принадлежавших национальному капиталу, то 7 лет спустя их было уже 1759. Бурный подъем переживало банковское дело. Только в течение 1918-19 годов было основано 96 банков. Стремительно росли промышленные города в прибрежной зоне. Население Шанхая с 1910 по 20 год утроилось и достигло 2,5 миллионов. Так в Китае складывались условия для второго этапа национальной революции, призванного окончательно устранить препятствия для модернизации китайского общества. Назревание революции выразилось в широком патриотическом движении, получившем название «Движение 4 мая». Начало ему положило состоявшееся 4 мая 1919 года демонстрация пекинских студентов, протестовавших против решения Парижской мирной конференции передать Японии контроль над бывшими германскими владениями в Шаньдуне. В июле 1921 года в Шанхае состоялся первый съезд Китайской коммунистической партии. Спустя два года Сунь Ятсен создал в Гуанчжоу революционное правительство. Теперь Сунь Ятсен взял курс на союз с СССР. В 1924 году был образован Единый фронт КПК и Гоминдана. Гуанчжоуское правительство приступило к созданию революционной армии.